и не несла никаких доходов, расходов, то с прошлого года для таких начинающих бизнесменов, для таких начинающих фирм предусмотрена упрощенная форма сдачи налоговой декларации. Другими словами, наша фирма представляла бы не три декларации по налогу на прибыль НДС и ИСН, а всего одну упрощенную декларацию. Следующим вариантом организации системы налогообложения, распространенным в Российской Федерации, является упрощенная система налогообложения. При этой системе организации налогообложения предприятия уплачивают единый налог или с выручки, или со всех полученных доходов, совокупного дохода, и освобождаются от многочисленных налогов, таких как НДС, ЕСН, налог на имущество и налог на прибыль. Как нужно исчислять и можно исчислять налог при применении этой системы? Существует два варианта расчета налогов. Это налог, объектом налогообложения являются совокупные доходы. И второй вариант расчета налогов, объекта налогообложения, доходы за вычетом расходов. При этом ставка налога с объекта налогообложения дохода составляет всего 6%. При втором варианте расчета налогов ставка составляет 15%. Разберем пример расчета налогов предприятия, находящегося на упрощенной системе налогообложения, применяющего метод налогообложения доходы. Упрощенная система налогообложения применяется исключительно субъектами малого предпринимательства. Правила налогообложения на этой системе установлены 26.2 главе Налогового кодекса. Чтобы применять систему налогообложения по упрощенной схеме, предприятия должны подать заявление в налоговые органы по месту своей регистрации с 1 октября по 30 ноября года, предшествующему году, в котором вы хотите применять упрощенную систему налогообложения. В заявлении вы должны указать свои доходы за последние 9 месяцев текущего года, а также метод обложения по двум вариантам, которые представлены в этой главе. То есть метод по доходам или метод доходы минус расходы. Налогоплательщиками на этой системе признаются организации и индивидуальные предприниматели, то есть юридические лица и физические лица, признаваемые в соответствии с налоговым кодексом индивидуальными предпринимателями. На этой системе налогообложения предприятия не уплачивают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, а также единый социальный налог. Исключение составляют те операции, когда предприятия, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, выступают налоговыми агентами. Какие это случаи? Это выплата физическим лицам доходов. В таком случае предприятие обязано перечислять с выплаченных доходов в бюджет налог на доходы физических лиц. И случаи, когда предприятие арендует имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности. В этом случае с уплачиваемой арендной платы предприятие обязано перечислять в бюджет налог на добавленную стоимость. В то же время предприятия, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплачивают следующие налоги. Это страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, сам единый налог, рассчитанный по тому или другому варианту исчисления единого налога. Также НДС, уплачиваемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также некоторые местные и региональные налоги. Это транспортный налог, водный налог, госпошлины при совершении каких-то юридических действий с помощью нотариуса, а также земельный налог. Элементами системы, упрощенной системы налогообложения являются следующие. Объект налогообложения, как мы уже говорили, это первый вариант – доходы, второй – доходы минус расходы. При этом расходы принимаются только те, которые были фактически оплачены предприятием в текущем периоде. Налоговая ставка по первому варианту принимается 6% от исчисленных за отчетный период доходов, а по второму варианту 15%. Отчетным налоговым периодом системы налогообложения признается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, и налоговый период – это год. В течение отчетного периода все предприятия, находящиеся на этой системе налогообложения, обязаны исчислять авансовые платежи и перечислять в срок до 25 числа, то есть раз в квартал. Рассмотрим более подробно метод исчисления доходов на упрощенной системе налогообложения доходы. В этом случае предприятие в течение отчетного периода обязано вести учет всех доходов, поступающих на предприятие в том или ином виде, то есть это и в натуральной форме, и на расчетный счет. При этом методе применяется такой налоговый вычет, как вычет в виде отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, и также все больничные, которые были выплачены в текущем периоде сотрудникам этого предприятия, они также будут уменьшать сумму единого налога. Другими словами, из суммы единого налога мы можем вычесть вот эти два вида отчислений. Предположим, что на нашем предприятии в первом квартале 2008 года доходы компании от реализации услуг составили 200 тысяч рублей. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, которые были начислены по трудовым договорам сотрудникам предприятия, составили 4 тысячи рублей. Наше предприятие выбрало объект налогообложения, который был указан в заявлении, представленном в налоговые органы, выбрала метод доходы. Таким образом, авансовый платеж по единому налогу, рассчитанный за первый квартал, будет составлять 12 тысяч рублей. Сумма расходов в пенсионный фонд составляет сумму менее 50%, рассчитанную от суммы единого налога за отчетный период. Здесь следует уточнить, что суммы отчислений в пенсионный фонд уменьшают сумму единого налога не более чем 50%, то есть половина единого налога, начисленного, рассчитанного за этот отчетный период. В нашем примере эта сумма составляет менее 50% от суммы единого налога, поэтому в итоге до 25 числа, то есть до 25 апреля, наше предприятие должно перечислить в бюджет всего 8 тысяч рублей. Если предприятие по итогам какого-либо периода решило перейти на систему налогообложения, где уплачивается налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество по каким-либо причинам, то предприятие должно подать заявление до 15 января следующего года, текущего года, в котором предприятие хочет перейти на обычную систему налогообложения. В связи с чем может возникнуть такая потребность? Например, вы работаете с партнерами, с предприятиями, которые предпочитают заключать договора с плательщиками налога на добавленную стоимость. Как мы уже знаем, предприятия, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, не являются в широком смысле этого слова плательщиками НДС. Поэтому мы можем перейти на обычную систему налогообложения, подав соответствующее заявление. Стоит оговориться, что не всегда переход на обычную систему налогообложения с упрощенной является добровольным. Так, например, если ваш состав численности, средней численности работников предприятия превысил за отчетный период 100 человек, или стоимость ваших основных средств превышает 100 миллионов рублей, или же ваши доходы без учета НДС составляют более 20 миллионов рублей, в соответствии с налоговым законодательством это предприятие подлежит переходу на обычную систему налогообложения вне зависимости от желания. Следующий вариант расчета единого налога предприятия, находящегося на упрощенной системе налогообложения, это доходы минус расходы. Вот при налоговом планировании очень важно соблюдать принцип выбора метода дохода или доходы минус расходы. Дело в том, что не всегда выгодно применять метод дохода, если ваши расходы приблизительно равны доходам, то есть рентабельность минимальная. В этом случае вот предприятия выбирают метод дохода минус расходы. Здесь следует иметь в виду, что расходы признаются только после их фактической оплаты, например, через расчетный счет, то есть безналичным путем или наличными средствами. В этом случае единый налог не уменьшается на отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, но рассчитывается, применяется вот новое понятие «минимальный налог». Это предел в размере 1%, ниже которого вы не можете уплатить в бюджет сумму единого налога. Он рассчитывается за этот же отчетный период ежеквартально. Чтобы сравнить тот налог, который вы могли бы заплатить при уменьшении ваших доходов на расходы, и минимальный налог в размере 1% от полученных доходов. Давайте вместе попробуем сравнить эффективность от выбора объекта налогообложения предприятия, находящегося на упрощенной системе налогообложения. Предположим, что наши доходы составили в текущем периоде, например, в первом квартале 2008 года, 5 миллионов рублей. Текущие расходы, которые связаны с выплатами физическим лицам, с аренды помещения, с транспортными расходами, за этот же период составили 2 миллиона рублей. Страховые взносы с выплат в пенсионный фонд составили 200 тысяч рублей. В данной таблице представлен в первой графе вариант 1 при методе налогообложения доходы, во второй графе доходы минус расходы. Обратите внимание на третью строчку. В первом случае сумма единого налога составит по итогам полученных доходов 300 тысяч рублей, во втором случае 450 тысяч рублей. Но мы имеем право еще уменьшить сумму единого налога в первом варианте на сумму произведенных отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, то есть на 150 тысяч рублей. В результате итоговая сумма авансового платежа за этот отчетный период составит всего 150 тысяч рублей. А во втором случае мы должны будем, кроме суммы единого налога, еще заплатить в бюджет и пенсионный фонд, отчисления в пенсионный фонд. В результате, как видно из таблицы, второй вариант менее выгоден, нежели первый. И это связано, непосредственно связано с рентабельностью. Как я уже говорила, если бы расходы предприятия были близки к 5 миллионам, то есть к доходам, полученным данным предприятием в этом отчетном периоде, тогда второй вариант, несомненно, имел бы более выгодные условия для применения. Не забудем при этом, что если бы наши расходы максимально близки были к доходам, то мы должны в случае применения второго варианта уплатить минимальный налог. И он бы составил 5 миллионов, умноженный на 1%, 50 тысяч рублей. Применение упрощенной системы налогообложения, несомненно, имеет свои преимущества, но и некоторые недостатки. Во-первых, в целом может снизиться налоговое бремя в связи с тем, что предприятие, находящееся на упрощенной системе налогообложения, не платит налог на имущество, не платит единый социальный налог, начисляемый на выплаты трудящимся предприятия. Очень упрощен учет при методе дохода. В силу того, что там не надо вести учет расходов, документально их подтверждать, нам самое главное здесь иметь в виду свои поступления на расчетный счет и в кассу предприятия. Также весьма упрощена налоговая отчетность. Мы представляем только две налоговые декларации. Это по упрощенке как таковой и взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Ставки налога достаточно низкие. Вспомним, что налог на добавленную стоимость составляет 18% с реализованных товаров, работ, услуг. Налог на прибыль с чистого дохода составляет 24%, а ставки при упрощенке составляют 6% и 15%. Ну и возможность выбора объекта налогообложения не зависит от законодателя, от налоговых органов. Мы имеем право сами принять на себя такую ответственность по выбору объекта. Следует также отметить и некоторые недочеты, недостатки или минусы при упрощении этой системы, при применении этой системы. Так, если мы применяем метод дохода минус расходы, следует помнить, что расходы мы должны исчислять в соответствии с перечнем этих расходов, представленной в главе по упрощенной системе налогообложения. Она имеет очень много ссылок на другую главу по налогу на прибыль. Таким образом, учетный работник, занимающийся расчетом единого налога по этой системе, должен как минимум знать две главы налогового кодекса, что значительно усложняет подсчет единого налога по итогам отчетного периода. Кроме этого, не все расходы могут быть приняты в принципе. Перечень закрыт, и приходится лавировать и придумывать какие-то варианты по упрощению вариантов расходов. Следующий вид системы налогообложения, который применяется в Российской Федерации, это система единого налога на вмененный доход. Правила, порядок расчета единого налога на этой системе указаны в 26.3 главе Налогового кодекса. При этой системе налогового учета мы также должны также не являемся плательщиками, как и при упрощенной системе налогообложения, некоторых видов налогов, таких как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество и единый социальный налог. При этом предприятия уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, единый налог как таковой, налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при ввозе товаров на таможенную территорию, транспортный налог и некоторые другие местные налоги и сборы. Также, как и на упрощенной системе налогообложения, предприятия, если они являются налоговыми агентами, в частности, если они делают выплаты своим сотрудникам, то они выступают налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, если они арендуют помещение у государственных или муниципальных учреждений, то также являются плательщиком налога на добавленную стоимость. Налогоплательщиками этого налога являются организации, предприниматели, которые осуществляют определенные виды деятельности, указанные в налоговом кодексе, по которым в некоторых регионах введена в действие законодательно эта система. Таким образом, переход на уплату единого налога на вмененный доход не является выборным. Он обязателен для всех предприятий и предпринимателей, которые осуществляют определенные виды деятельности. К таким видам деятельности, в частности, относятся розничная торговля через лотки, палатки, киоски, которые не имеют собственных торговых площадей, грузоперевозки, автомобильные грузоперевозки, а также пассажирские перевозки теми предприятиями, в которых количество автомобилей не превышает 20 единиц. Услуги автосервиса, бытовые услуги также подлежат единому налогу на вмененный доход. Ну и некоторые другие, более редко встречающиеся виды деятельности, вы можете с ними ознакомиться, прочитав 26.3 главу Налогового кодекса. Объектом налогообложения системы единого налога на вмененный доход является вмененный доход, определенный для каждого вида деятельности в отдельности. Следует отметить, что предприятие может являться одновременно плательщиком единого налога на вмененный доход, если оно, например, осуществляет грузоперевозки, и количество автотранспорта, находящегося на балансе или взятого в аренду этим предприятием, менее 20 единиц, менее 20 автомобилей, оно может являться также плательщиком основных налогов, если осуществляет другие виды деятельности. Приведу небольшой пример. Предприятие производит мебель. У него собственное производство, собственное здание. Изготовленную мебель оно перевозит на собственных автомобилях. Количество единиц автотранспорта до 20, ну, например, 15 автомобилей. Таким образом, суммы, поступающие за реализацию мебели, должны быть отражены по общей системе налогообложения. То есть это предприятие будет уплачивать НДС, будет уплачивать налог на прибыль, единый социальный налог с выплат работникам этого мебельного предприятия. И одновременно по деятельности, связанной с перевозками готовых изделий в виде мебели покупателям, будет облагаться по единому налогу, по ставкам единого налога на вмененный доход, если в этом регионе законодательно введен в действие этот налог. Ставка составляет в данный момент 15%. Ставкой этой облагается вмененный доход, который был установлен по данному конкретному виду деятельности. Таким образом, налоговая база ни в один отчетный период ни в коей мере не зависит от фактически полученных доходов, она зависит от физического показателя по конкретному виду деятельности и установленной законодательством базовой доходности. Физический показатель устанавливается конкретно для каждого вида деятельности. Например, для розничной торговли это будет площадь, на которой производятся продажи, например, для розничной торговли эта площадь должна составлять не менее 150 квадратных метров. При этой площади именно и рассчитывается единый налог на вмененный доход. Если площадь будет превышать 150 квадратных метров, тогда применяется общая система налогообложения. Физическим показателем для вида деятельности по перевозкам грузов будет являться количество автомобилей. Физическим показателем для пассажирских перевозок будет являться количество пассажирских мест. С 2008 года на единый налог на вмененный доход переводится такой вид деятельности, как сдача в аренду земельных участков для организации торговой сети, розничной торговли, для установки палаток, киосков. Отчетным налоговым периодом этого налога является первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, и налоговым периодом считается год. При этой системе также применяется введена уплата авансовых платежей, которые учитываются при расчете единого налога по итогам года. Срок уплаты 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Разберем небольшой пример расчета налога предприятия, находящегося на едином налоге на вмененный доход. наша фирма оказывает бытовые услуги. В регионе, где действует наше предприятие, базовая доходность по бытовым услугам составляет 7500 рублей в месяц. Для расчета единого налога мы должны учесть численность работников этого предприятия. Например, в январе 2008 года численность работников нашего предприятия составляла 3 человека, в феврале 7, а в марте уже 8 человек. Таким образом, налоговая база за текущий период, то есть за первый квартал 2008 года, будет рассчитана следующим образом. Базовая доходность в размере 7500 рублей, увеличенная, умноженная на сумму, на численность работников этого предприятия и на коэффициенты, корректирующие коэффициенты базовой доходности, установленные в данном регионе, покажет, что в первом квартале 2008 года предприятие должно будет заплатить 74 520 рублей. Эффект от применения ЕНВД, то есть единого налога на вмененный доход, достаточно очевиден. В силу того, что от доходов и от расходов сумма единого налога никак не зависит, то можно значительно сэкономить на оплате труда или на количестве учетных работников, участвующих в процессе оформления финансово-хозяйственных операций этого предприятия. Также легко заполняется налоговая декларация, в которой следует только указать сумму единого налога, который точно так же, как при методе применения дохода, метод объекта налогообложения дохода при применении упрощенной системы налогообложения, мы можем уменьшить на сумму перечисленных в бюджет отчислений в пенсионный фонд за данный отчетный период. Но, однако, минусы тоже надо иметь в виду, так как эффект достигается при достаточно хорошей выручке. Другими словами, если вам установили базовую доходность в определенном пределе, которая является постоянной величиной в течение всего налогового периода, а ваша выручка не достигает ожидаемых результатов, например, ваша торговая точка находится не в очень удобном месте, то эффект от применения может быть сведен к нулю. Как быть в этом случае, более подробно мы рассмотрим в следующих разделах нашей программы. Эффективность ведения вашего бизнеса и продолжительность деятельности вашей компании, как вы уже поняли, наверное, зависит от правильного выбора системы налогообложения. Система налогообложения, а также порядок расчета тех или иных налогов и сборов утверждается, отражается в учетной политике предприятия, которая утверждается буквально на каждом предприятии. Неважно, на какой системе налогообложения эта организация функционирует. Поэтому в учетной политике должны разбираться очень многие сотрудники предприятия, а также внешние пользователи отчетности. К ним можно в частности отнести, во-первых, руководителя организации, который, собственно говоря, и утверждает эту учетную политику в виде приказа, главного бухгалтера, который разрабатывает методы и приемы расчета налоговой базы, учредитель, который формирует структуру и направление, основу бизнеса, внутренний